Молодой Бирфингер документально зафиксировал события. Он пришлет ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись это будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере. Внизу в ресторане музыка, в зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют, а рукопись с холодным жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола. Хотя бы Иоганн Скоган был уже тут. Чертовски трудно одному со всеми этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он изрядно поиздевался бы над Густавом, если бы знал, в какие выси поднимался он этой ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что Иоганнес приезжает сегодня вечером. Он так погрузился в свои думы, что слегка взрывнул, когда его окликнули. «Алло, Оперман!» Перед ним стоял Рудольф Вайнберг, владелец крупной фирмы предметов гигиены. Тучный, элегантно одетый фабрикант попросил у Густава разрешения подсесть к нему. Он явно был рад встрече с Оперманом. «Вообще говоря, он не любит ходить более 10 минут», — пояснил он Густаву. Но от многозначительных беженцев, которые проружали ему уши своими жалобами, приходится спасаться на самый край бульвара. Вайнберг кряхтя опустился на скамью. Им, конечно, можно было посочувствовать, но кому? Какая польза от того, что своими стенаниями они отравят мне несколько дней отдыха? Что говорить, в Германии сейчас не сладко. Но дайте коричневым как следует обосноваться, и все уладится. Как только они почувствуют, что твердо стоят у власти, они переродятся, так всегда бывает. А на экономике перевод отразился неплохо. Конечно, кое-какие безобразия были. Без метли ведь ссор не выметишь. Однако, положа руку на сердце, разве все эти жуткие истории не являются исключениями? И постепенно все становится на свое место. Пройдите сейчас по улицам Берлина, и вы не заметите каких-либо перемен. Зачем же кричать «караул»? Ведь это черт знает что. Крикуны только раздражают людей своей трескотней. Читая газеты, можно подумать, что в Германии нельзя пройти по улице без того, чтобы на тебя не напали. Греясь в лучах теплого горного солнышка, пышный господин Вайнберг качал головой и сетовал на неразумность мира. Протянул задумчиво Густав, и на лбу у него появились вертикальные складки. «Вы считаете, значит, с нацистами можно ужиться?» «Интересно. Поистине интересно. Скажите, господин Вайнберг, — продолжал он оживленно, — у вас, кажется, есть отделение в Мюнхене? Как там? Бывали ли в последнее время в Мюнхене?» «Да». Вайнберг кивнул. «Я был там проездом сюда». «Не скажете ли мне в таком случае, — продолжал Густав любезным тоном, — как поживает тамошний адвокат Михель?» С него сорвали пиджак, потом ему для смеха подрезали брюки так, что из-под них торчали кальсоны, и повесили на шею плакат с надписью «Я никогда больше не буду вести процессы против славных нацистов». В таком виде его повели по центральным улицам. Он был изрядно помят, в синяках и кровоподтеках. Я видел снимки. «А не знаете ли вы, кстати, как поживает главный мюнхенский раввин? Они вывели его за город, продержали под наведенными дулами винтовок и бросили полураздетого на расстоянии более часа пути от города. Ночь была холодная. А слышали вы что-нибудь об адвокате Альфреде Вольфе? Он в чем-то уличил своего коллегу-христианина и собрал против него много порочащих данных. А теперь этот коллега — министр юстиции». Адвоката Альфреда Вольфа упрятали в концентрационный лагерь. Приходилось ли вам слышать о концентрационных лагерях, Вайнберг? Да будет вам известно, что в Германии существуют сейчас концентрационные лагеря. Пока их всего 43. Советую вам при случае осмотреть такой лагерь. Сколько километров до Ораниенбурга? Около 30, по-моему. Как-нибудь, когда вы на своей машине поедете прогуляться к морю, остановитесь в Ораниенбурге. Вы увидите там множество всяких всячини, не затратив на это особых усилий. Так вот, адвокат Вольф был заключен в концентрационный лагерь Дахау. Это один из худших. Вырви мне язык, о Боже правый, только не вырывай меня в Дахау. Молятся в Баварии. Но у адвоката Вольфа язык не был вырван, и адвокат Вольф попал в Дахау. Вольф богат, и у него крупные связи. Связи были пущены в ход. Хлопотали много. Сам фюрер ходатайствовал о Вольфе перед министерством юстиции. Но министр юстиции заявил: «Человек этот принадлежит мне». Так или иначе, а через дня три к матери адвоката явился полицейский и спросил, не страдал ли ее сын болезнью сердца. Мать подумала, что Вольф сказался больным, чтобы добиться лучших условий. «Да-да», — подтвердила она, — «у него всегда было слабое сердце». «Тогда все понятно», — сказал полицейский. «Дело в том, что он умер». Тело Вольфа выдали в запаянном гробу, взяв расписку, скрепленную присягой, чтобы гроб скрыт не будет. «Вы ничего об этом не слышали, Вайнберг?» Фабрикант Вайнберг беспокойно ерзал. Оперман говорил довольно громко, а здесь почти все понимали по-немецки. Ах да, как он мог забыть, ведь этот идиот Оперман скомпрометировал себя как раз перед самым переворотом. «Конечно, конечно», — соглашается он, — «случались ужасные вещи. Никто этого не отрицает. Я вам сам это говорил. Но это происходило только в первые дни. А теперь правительство затормозило, уверяю вас. И антисемитское движение схлынет, как только зарубежные евреи утихомирятся. Мне это доподлинно известно. Я говорю с влиятельнейшими людьми. Нацисты с удовольствием отказались бы от этого пункта своей программы. Но заграничные евреи мешают им это делать. Они наускивают весь мир на Германию, вместо того, чтобы перекинуть золотые мосты. Поверьте мне, Оперман, нужно избегать преувеличений. Этого требуют наши общие интересы и ваши в том числе. А все эти охи да ахи только вредят евреям, оставшимся в Германии. Вы ведь тоже захотите вернуться домой? Густав молчал. Господин Вайнберг решил, что его доводы произвели впечатление, и попытался окончательно смягчить Густава. «А что касается адвоката Вольфа, — продолжал он, — то это, конечно, печальный факт. Но между нами Вольф, говорят, был предотвратительный субъект. Мне рассказывали о нем как о несимпатичном человеке». «Допустим, — сказал Густав, — но знаете ли, Вайнберг, симпатии и антипатии — дело условное. Возможно, например, что и вы кому-нибудь не совсем симпатичны. Но сочли бы вы в порядке вещей, если бы я вас поэтому швырнул сейчас в озеро». Вайнберг поднялся. «Ваше паническое настроение до известной степени извиняет вас», — проговорил он с достоинством. «Но, уверяю вас, совершенно серьезно, Оперман, если человек сам себя не компрометирует, то ему мало что угрожает. Хотите — верьте, хотите — нет. Но я лично антисемитизма почти не почувствовал. Поверьте, Оперман, вы тоже очень скоро сможете вернуться в Германию. И вы увидите, что проводник спального вагона, как и прежде, будет вас благодарить за чаевые, а постовой полицейский, с той же любезностью, как и год назад, ответит на вас вопрос вашего шофера, как ему ближе проехать». «Вы правы, — сказал Густав, — не следует быть прихотливым». Господин Вайнберг удалился, а Густав все сидел, глядя на ясный весенний ландшафт, расстилавшийся перед ним. Вертикальные складки на лбу не разглаживались. Белка дергалась больше обычного, напустил голову, точно искал что-то на земле. Болтовня господина Вайнберга взволновала его сильнее, чем он сам себе признавался. Многие поступали так, как фабрикант Вайнберг. Они ездили по широким улицам западного Берлина, жили в своих роскошных квартирах и не желали знать, что делать в других районах города или даже в подвалах их собственного дома. Они считали, что в Германии царит спокойствие и порядок. Они очень сердились, когда им говорили о 100 000 заключенных в концентрационных лагерях или о тех 40 миллионах, которые этой угрозой удерживают от проявления недовольства. Они молчали, они скрывали то, что знали, скрывали так глубоко, что почти перестали в это верить. Они спотелись все, и действующие, и страдающие, с тем, чтобы глупо и нагло подделывать правду. Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией. Ясно слышал Густав швабский говор Бильфингера и видел человека с желтым складным метром в руках, видел, как человек этот записывает 2,5 метра. Густав сидит, мрачно опустил голову. Тихо скрежещет зубами. Может, это бесполезно, может, это противно здравому мысли, но нужно говорить. Они заставляют арестованного взбираться на ящики, приседая, выкрикивать: «Я марксистская свинья, предал свое отечество». Нельзя жить и молча наблюдать, как они грубо и нагло подделывают правду. Забывшись, он неподвижно смотрит в пространство. Где-то пробили часы, он машинально отсчитывает число ударов, но лишь спустя какое-то время это дошло до его сознания. Он оторвался от своих мыслей. Привычный час обед давно миновал. Он почувствовал вдруг, что голоден, и направился к себе в гостиницу. Быстрым твердым шагом проходит он по бульвару, мысленно издевает над собой, что, собственно, с ним случилось, чего он хочет, что вбил себе в голову, кто он такой. Берлинский купец образца 1903 года, интересующийся литературой, достаточно богатый, из-за того, что он тщеславно и опрометчиво поставил свою подпись под совершенно никчемной бумажкой, у него произошли кое-какие неприятности, только и всего. А ему, видите ли, захотелось стать пророком. Богач, а та же лезет в пророки. Вот оно, кстати, правильное толкование. Неужели и Саул в пророках? Это значит, богатому нечего делать среди пророков. Он, Густав, созертатель, сказал Фришлин. Потому Бюльфингер и обратился к нему. Они, видимо, считают, что свойство это обязывает. Чепуха, романтика и совершенно не по времени. А уж если у вас такая тяга к возвышенному, господин доктор Оперман, то займитесь, пожалуйста, вашим лессингом. И господин доктору Фришлину куда больше к лицу заниматься лессингом, а не мировыми проблемами. Открывать людям правду, кричать, будоражить мир – это отнюдь не ваше призвание. И как вам только пришло в голову заниматься всем этим, господин Оперман? Кто возложил на вас такую задачу? Он пошел обедать. Ел много и с аппетитом. Вместе с голодом исчезли все нелепые романтические порывы. Он прилег, заснул, спал крепко, без сновидений. Его разбудил Бюльфингер, принесший обещанные документы. И тревога вернулась. Он сейчас же, не теряя ни минуты, бросился читать документы. Он должен впитать их в себя до приезда Иоганнеса Когана, чтобы тот не внес смятения в его чувства. Но Бюльфингер помешал ему. Бюльфингер не ушел. Бюльфингер остался. Доктор Оперман выслушал его однажды. Обязаны дальше служить его. То, что знает доктор Бюльфингер, одинаково касается их обоих. И вот он, ревностный поборник права, сидит в комнате Густава, глядит на Густава сквозь золотые очки и произносит сухие книжные фразы. Испокон веку немцы склонны были заменять писанное право авторитетом вождя. Еще во времена римлян они считали, что право, обязательное для всех, умаляет достоинство личности. И они ненавидели римлян не потому, что те хотели ввести у них римское право, а потому, что не желали вообще никакого права. Они предпочитали, чтобы владыка, в которого они верили, над ними вершил суд по своему настроению, а не по твердым законам, основанным на разуме. К несчастью, нынешний вождь одобряет убийство. Он, как братьев, приветствовал ландскнехтов, осужденных за зверское убийство рабочего. Такие вещи укрепляют в народе сознание, что важен не судебный приговор, а лишь наитие фюрера. А это приводит к тому, что он, Бюльфингер, видел в Вюртемберге. Ему нельзя было, добавил он еще, уехать из Германии. Он покинул не только Германию, не только виды на блестящую карьеру, на прекрасное поместье, которым семья его владела более 100 лет. Он оставил в Германии еще и девушку, которую любил. Он предложил ей выбор. Либо приехать к нему и расстаться с Германией, пока Германия не станет вновь правовым государством, либо освободить его от данного слова. Все это Бюльфингер изложил Густаву печально, обстоятельно и прямолинейно, со швабским акцентом. Слушая Бюльфингера, Густав смотрел документы. Они лежали, как он себе представлял, большой тяжелой пачкой на изящном письменном столике его номера. Едва за Бюльфингером закрылась дверь, как он бросился к ним. Взял их, начал читать. Они взволновали его так же, как вчерашний рассказ Бюльфингера. Сухие слова ожили. организованный садизм, изощренная и продуманная до мелочей система унижений, бюрократическое уничтожение человеческого достоинства, все, о чем холодным канцелярским языком повествовали документы, превращало сознание Густава в исполненные движения картины. Они возникали перед ним, они запечатлевались на желтом пятне его глаза. Документов было очень много. Он читал внимательно, не пропуская ни строчки, читал мучительно долго. 2 часа понадобилось ему, пока он справился с ними. Тяжелым, машинальным движением открыл он ящик, чтобы спрятать туда документы. Но ящик был небольшой, и там уже лежала пачка писем. Он вынул был. Это была его корреспонденция, пересланная ему из Берлина, Фришлиным. Сверху лежала памятная открытка, посланная Густавом в день его 50-летия самому себе. «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши». Она потрясла его как внезапный удар. Рельсы на Бернском вокзале, нити между ним и Фришлиным, бесконечно разматывающиеся, но никогда не обрывающиеся. «Бильфингер, вестник Фришлина. Кто возложил на меня такую задачу?» — цинично вопрошал он несколько часов тому назад и хорошо пообедал и залег спать. Не отрываясь, смотрел он на открытку. Фришлин по обыкновению напечатал подпись на машинке и оставил место для подписи от руки. Густав взял ручку, поставил свое имя, положил открытку на документы и аккуратно уложил все вместе в ящик. И долго сидел, положив руки на стеклянную доску смешного маленького письменного стола и часто болезненно мигая. Вечером он отправился на вокзал встречать Иоганнеса. Он пришел очень рано. Поезд запаздывал. Наконец поезд прибыл. Густав искал живое, смуглое, желтое лицо друга, готовое вот-вот услышать извинительную шутку, сказал тот сеть у него. Из вагона выходило много народу, попадались знакомые. Была ночь. Перрон был довольно слабо освещен. Густав долго, но тщетно искал Иоганнеса. Удивленный и глубоко разочарованный вернулся он в гостиницу. Может быть, они разминулись, и Иоганнес поехал прямо в гостиницу. Но в гостинице не оказалось, и Иоганнес не приехал. На связи его тоже не было. Густав телеграфировал ему. Целый день ждал ответа. Ни слова. На другой день прибыла телеграмма. Иоганнес задержан непредвиденными обстоятельствами. Рихард. Густав испугался. Рихард был брат Иоганнеса. Что за непредвиденные обстоятельства? Спустя 2 дня Густав получил письмо без подписи, опущенное в Страсбурге. Какой-то незнакомец по поручению Рихарда Когана сообщил, что в четверг нацистские ласкнуты взяли Иоганнеса. Есть предположение, что его отправили в концентрационный лагерь в Геренштейне. Что касается его, писал Густав Фридриху Вильгельму Гутветтеру, отвечая на письмо, то он просит Гутветтера пользоваться библиотекой, вернее ее остатками, сколько душе угодно. Но, к сожалению, как ему известно, не от него зависит, тебе разрешат или отклонят такого рода просьбы. Если Гутветтеру удастся получить доступ к библиотеке на Макс-Регер-штрассе, пусть он хорошенько посмотрит, что там осталось, чего не хватает, и главным образом пусть поинтересуется испорченными экземплярами. В Германии, говорят, сейчас много библиотек в растерзанном состоянии. Говорят, что и владельцы в таком состоянии, если только они вовремя не скрылись за границу. Гутветтер писал уже в величественных словах образ нового человека. Не будет ли он так любезен и не опишет ли теперь мучения ни в чем не повинного прежнего человека, которому приходится расплачиваться за появление этого нового человека? Читая письмо, Гутветтер тихо, ласково покачивал головой. «Чего хочет наш друг?» – удивленно сказал он Сибиле. Откуда у него этот раздраженный тон? Как можно он требовать, чтобы языком, подобающим лишь описанию космических явлений, я заговорил о горестях маленьких людей? Неужели он серьезно хочет, чтобы я, призванный служить мембраной дионисийских переживаний, отказался от своей миссии, потому что с нашим другом Густавом встретились какие-то неприятности? Фридрих Вильгельм Гутветтер испытывал новый прилив сил. Он шел по избранному им пути. Он прославлял, как и раньше, восхождение нового человека, утверждающего свои исконные дикие инстинкты. Он не был поражен, когда по воле истории видения его фантазии стали явью. Поражены были скорее нацисты, нежели заполучив такое перо. Все крупные ученые-художники отвернулись от них. Какая удача, что нашелся вдруг известный писатель, признавший их. Произведение, которое Гутеветер писал без всякой здания мысли, единственное из космического мира ощущения, были объявлены высокой политической поэзией. Правительство дало знак протрубить о великом поэте, и о нем стали трубить. Все газеты печатали его изречения, ему оказывали высокие почести, он стал вдруг истинно германским поэтом. Далекий от мелочного тщеславия, он все же снисходительно улыбался своему шумному успеху, не отказывался присутствовать в качестве почетного гостя на многих торжественных празднествах, устраиваемых нацистскими министрами. Его заметное, большеглазое, тихое лицо, оттененное необычно старомодным костюмом, радовало сердца фотографов. Он принимал все как должное, наивно польщенный. Он предложил Сибири сопровождать его в этом запоздалом триумфе. Сибилла охотно, с присущей и обволакивающей грацией, прильнула к нему. Пока она была с Густавом, она делила его либеральные взгляды, и коричневые казались невыразимо глупыми и гнусными. Однако, не исключалось, что с точки зрения вечности в пророчествах Гутветтера была доля истины. Политика мало интересовала ее, в этих водах она не решалась плавать. Не была она ясновидящей, как Гутеветтер. То, что для поэта уже облеклось в образ, для нее еще долго оставалось в тумане. С присущей ей живостью, холодком, ребячливостью она вышучила бесчисленные дурацкие положения, в которые сами себя ставили коричневые. И Фридрих Вильгельм Гутеветтер от всей души смеялся вместе с ней. Но вскоре гутветтеровская масштабная наивность потеряла для нее свою первоначальную прелесть. Его высокопарность стала казаться ей безвкусной, туманной, его гимнический лиризм начал ей надоедать. Всему, чему она могла научиться у него как литератора, она научилась. Ей наскучило всегда одинаковое детское восхищение ее особой. Ее тянуло к Густаву, к его либерализму, к широте его взглядов. Густав умел корректно и правильно оценить все, что в ней было хорошего, и также корректно побронить ее за то, что ему в ней не нравилось. После безоговорочного обожания, которым окружил ее Гутветтер, она вдвойне нуждалась в такой разумной дружбе. Она рассказывала о том, что мало интересовалась делами Густава и слабо поддерживала связь с верным Фришлиным. Но Густав человек сговорчивый. За время его дружбы она не раз бывала так занята собой, что он почти переставал существовать для нее. Но он никогда не наказывал ее за это. Так будет, конечно, и теперь. После долгого молчания она телеграфировала ему, что работа ее сильно продвинулась, и теперь она не прочь приехать. Телеграмма застала Густава в момент, когда он меньше всего думал о Сибилле. Документы Бюльфингера лежали в письменном столе, и поговорить о них было не с кем. Иоганнес Коан находится в концентрационном лагере, в крепости Гарнштейн в Саксонии. Закрывая глаза, Густав представлял его себе, вот он, приседая, стоя на ящике, измученный, обезображенный, на благородной голове волосы выстрижены в форме свастики. При каждом приседании он выкрикивает: «Я Иоганнес Коан, мерзкая свинья, как Иуда, предал свое отечество». Это было ужасно. Иоганнес Коан представлял ему в этих галлюцинациях пляшущим паяцем, которого в каком-то давно виденном балете изображал знаменитый танцовщик. Иоганнес приседал с чрезвычайной гибкостью и проворством, пронзительно, как попугай, повторял заданную ему фразу. Густава это смешило, и смех причинил ему боль. болезней, чем прежде, метался Густав от холодной рассудительности к страстному возмущению обвинителя. И в эту сумятицу ворвалась телеграмма Сибилы, его милой, тоненькой Сибилы. Нет, он не в состоянии быть теперь с нею. Говорить с ней об этих вещах нет смысла, а ни о чем другим он говорить не может. Еще так недавно она была ему очень нужна, но держалась в стороне. Теперь же ему не осталось ничего другого, как отстранить ее. Он так и поступил, сделал это крайне осторожно и бережно. Но Сибилла не заметила бережность, она увидела только отказ. Насупившись, как ребенок, она искривила губы протяжно, как ребенок заплакала. Она плакала без удержу, уткнувшись лицом в подушку. Подушка стала совсем мокрой от слез. Но мало-помалу разочарование пришло в гнев. В Германии Густав считался вне закона. Не скрывая своего знакомства с ним, она подвергала себя опасности. Но она не стала уклоняться от опасности. Она хотела даже поехать к нему, а он спокойным, высокомерным жестом отверг ее дружбу. Он никогда не старался всерьез заглянуть ей в душу. Она знала, что потеряла его по собственной вине, и потому-то возмущалась им. Письмо его осталось без ответа. Она не испытывала больше скуки от старомодных ухаживаний Гутвейтера, вскоре поэт и Сибилла стали неразлучны. В то утро, когда ученик Бертольд Оперман не явился в актовый зал просить прощения, преподаватель Фогельзанг был в высшей степени разгневан. Он пригласил корреспондентов национальной прессы, собрал педагогический совет и учеников всей гимназии, приготовил бойкую зажигательную речь, а этот еврейский мальчишка возымел наглость попросту сбежать и лишил его возможности насладиться высоким торжеством. Оперману позвонили по телефону, и зараз стало известно, что Бертольд Оперман при смерти на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. «Не верю», — проквакал он, — «этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление». Спустя 3 дня, когда мнимая болезнь кончилась смертью Бертольда Опермана, ученики с большим негодованием вспомнили эту фразу. Как только Фогельзанг вошел в класс и начал говорить, поднялся тот глухой гул, который в свое время заставил Шультеса, преподавателя гимназии Кайзера Фридриха, заплакать и отвернуться к стене. Фогельзанг не отвернулся к стене. Шрамы его налились кровью. Он дал себе слово окончательно растоптать дух разложения этой гимназии. Скоро такая возможность представилась. Пресловутые слезы преподавателя Шультеса не помешали ему стать министром просвещения. Берн Фогельзанг, много лет хорошо знавший Шультеса, в Берлине сошелся с ним теснее. К переходу Фогельзанга на службу министерства не было больше никаких помех. Но предварительно он должен навести порядок в гимназии королевы Луизы. Он поставил себе это целью с первых дней пребывания в Берлине. Немец не бросает работу незаконченной. Тут прежде всего дело Вернера Риттерштега. Судебное следствие, конечно, давно прекращено. Риттерштег, признанный вожак своих одноклассников, и Педель Мелентин вытягивается перед ним почти так же, как перед самим Фогельзангом. Но совершенно бесспорно, что его успехи в литературе и математике неудовлетворительны. По правилам, его в сущности нельзя перевести в следующий класс. Фогельзанг, однако, считал, что в данном случае строго придерживаться правил неуместно. Героя Риттерштега нельзя оставить на 2-й год. Дело не только в мертвом знании. Отстаивал он Риттерштега. Пробелы в школьном образовании с избытком восполняются высокими нравственными качествами. Но в этом пункте Фогельзанг натолкнулся на ледяное изумление Франсуа. Ученик, имеющий неудовлетворительные по 2 основным предметам, не может быть переведен в следующий класс. Упорно и педантично ссылался директор на букву закона. На это упорство Бернд Фогельсанг отвечал лишь своей обычной высокомерной усмешкой. Для чего же им дана власть? Закон, действовавший в эпоху упадка, германского позора, национальной революции, то, что паутина для пулемета. В чьих руках рычаги законодательной машины? Маленький поворот, и целые библиотеки прежних законов превращаются в макулатуру. Молодого героя хотят запутать в тенетом нелепейших законоположений, хотят затруднить его карьеру, его деятельность на благо новой Германии, и все только потому, что его школьные знания опорочены экзаменационными случайностями. Просто смешно. Надо раз навсегда сломать этот злостный саботаж. И Берн Фогельсанг возбудил в министерстве вопрос об издании декрета, разрешающего как в средней, так и в высшей школе крайне облегченные экзамены для лиц, имеющих особые заслуги в деле национального подъема. Отставшие от веса советники министерства возражали. Думаю, что в итоге такого декрета возможно в случае, когда больных придется доверять врачам, надежным в смысле их националистского мировоззрения, но ненадежным с точки зрения врачебных знаний. Однако патриотическое рвение Фогельсанга легко устранилось с пути подобного рода мотивы. После издания декрета Фогельсанг снова предстал перед Франсуа. Оставался упорядочить еще один пункт – его личные разногласия с декретом. И это дело он закончит не менее победоносно, чем первое. Живя в Терезите, он представлял себе триумф так. Противник повержен, а он с остальной неумолимостью стоит над ним, наступив ему ногой на затылок. В Берлине он познал другого рода триумф, более скромный, но более утонченный. И вот, чтобы насладиться таким триумфом, он явился теперь в просторный директорский кабинет. Он сидит там, сменив свою обычную солдатскую оловянность на светскую непринужденность, перекинув ногу за ногу, скрестив руки, сняв невидимую саблю. Почти приветливая улыбка изменится под длинными усиками, а воротничок, возможно ли, стал еще на 2 миллиметра ниже. «Раньше, чем покинуть это учебное заведение, господин директор, начинает он, и его квакающий голос звучит почти непринужденно. Я хотел бы объяснить еще один пункт. В свое время мы не могли прийти к согласию по поводу уместности изучения книги «Моя борьба в среднем учебном заведении». Помните, господин директор?» Франсуа утвердительно кивает. Его голубые глаза серьезно, невраждебно, даже не без мягкости, оглядывают Фогельсанга. А тот предвкушает наслаждение решительной победы над врагом. Как заноза в сердце его все время терзала мысль, что он не нашел тогда достойного ответа на поношение боготворимой им книги. Анекдотом в «Короле» Сигизмунте поставил себя выше грамматиков. Франсуа заткнул ему тогда рот. И вот теперь он приготовил хоть и запоздалый, но мелкий ответ. «Разрешите мне галантно», — продолжал он, «на анекдот о церковном соборе в Констанце, приведенный вами для иронического сравнения фюрера с королем Сигизмунтом, ответить другим анекдотом из истории церкви. На соборе в Кипре Фогельсанг говорит медленно, подчеркивая каждое слово. Некий епископ привез слова спасителя, обращенные к страдающему подагрой. «Возьми на плечи свою постель и ступай». Но слово «постель», имеющее в тексте, показалось ученому князю церкви, падкому на стилистические тонкости, слишком вульгарным, и он заменил его литературным «ложе». Тут вскочил святой Спиридон и крикнул: «Разве ты лучше того, кто сказал «постель»? Что стыдишься повторять эти слова?» Франсуа внимательно слушал. Справедливость была свойством его характера. Ответ Фогельсанга был неплох, а для коричневого так даже поразительно удачен. Он сидел, обдумывал, молчал. Фогельсанг по-своему истолковал его молчание. Он раздавил своего противника, как поник и согнулся враг. Он побит своим же оружием, словом. Благодушно настроенному Фогельсангу почти жаль Франсуа. Но человек националистского образа мысли, раз уж колено его попирает грудь врага, может проявить великодушие. Так и быть, он осчастливит этого субъекта. Месяца на два, пожалуй, почему бы и нет? Он оставит еще Франсуа на посту директора. Разумеется, под строжайшим контролем, который лишил бы возможности отравлять юношеские сердца. Но прежде Франсуа должен, конечно, покаяться. Бернд Фогельзанг хочет убедиться, что враг растоптан, иначе он его не оставит на посту. Пусть сознается в своем поражении. «Вам, вероятно, известно, — говорит Фогельзанг, — что я беру на себя управление личным столом в министерстве. Я знаю вас лучше, чем кого-либо другого из ваших коллег. Но для решения, которое мне вскоре предстоит принять, мне важно выяснить ваше нынешнее отношение к спорному вопросу, возникшему между нами. Согласны ли вы со святым Спиридоном из моего анекдота, или вы по-прежнему настаиваете на том, что учащийся не следует знакомить с книгой высокого морального значения, если язык ее кажется вам недостаточно литературным?» Франсуа находит, что Бернд Фогельзанг держит себя в сущности прилично. Он предлагает ему отсрочного 3 месяца, а может быть и больше. Это заманчиво. Но Франсуа знает, что одной этой жертвой дело не ограничится, от него потребуется новых и новых жертв. И каждый раз он будет стоять перед выбором, совершить ли еще один недостойный поступок или впасть в нищету. И в конце концов он не выдержит, когда его столкнет вниз. Судьба его решена. Все ниже будет он опускаться, нищать. Ему уготован удел пролетария. Его детей ждет тяжелая неприглядная жизнь. Его самого тяжелая неприглядная старость. Сейчас начальник предлагает ему короткую отсрочку. Он, Франсуа, должен уплатить за нее пустяковой уступкой. Он уже немало уступок сделал. Последний раз даже в трагедии истории с Оперманом. На дальнейшие уступки он не пойдет. Пока же он находится на эту стороне черты, и от него зависит, как совершать переход до нее, спотыкаясь или с поднятой головой. Очутившись за чертой, он, вероятно, внутренне опустится. Так хоть черту-то перейти с поднятой головой. «С вашей стороны очень любезно, коллега, говорит, что вы до известной степени представляете на мое усмотрение, оставаться ли мне еще здесь некоторое время». Он встает. Инстинктивно, как бы ища поддержки, подходит к бюсту Вольтера и останавливается около него. Несомненно, покой и уверенность, связанные с этим кабинетом, стоят той маленькой интеллектуальной жертвы, какой вы требуете от меня. «Но видите ли, коллега», — Франсуа говорит подчеркнуто вежливо, чуть заметно улыбаясь из-под густых усов, «я недостаточно гибок, и во мне, вероятно, слишком мало северной хитрости, чтобы пойти на эту маленькую интеллектуальную жертву. Мне очень жаль, но я все же настаиваю на том, чтобы наша прямая обязанность научить мальчиков хорошему немецкому языку. Существует столько книг высокого морального значения, написанных хорошим немецким языком, что мы можем обойтись без морали вашего фюрера. Канцлер он или не канцлер, но читать книгу этого писателя – подлинная мука. Изучение этой книги портит юношеству слог». Опять эти слова. А Берн Фогельзанг собирался заставить врага замолчать. И вот враг повержен на землю, он конченый человек, но он не молчит. В глубине души Фогельзангу нравится поведение Франсуа. Оно доказывает, что даже французская семья акклиматизируется, прожив среди немцев каких-нибудь 150 лет. «При таких условиях мне не удастся перетащить вас в Новую Германию. Но, зная, в каком мне позволит мое убеждение, я попытаюсь обставить ваш уход почетно и не очень тяжело для вас». Это было его искренним желанием. Разумеется, Франсуа ничего не сказал. Грозовой тучки о предложении Фогельзанга и о своем ответе. Впрочем, эти критические дни оказались для него не столь мрачными, как он предполагал. Увидев, что судьба ее мужа бесповоротно решена, фрау Умиля изменила свою линию. Конечно, с его стороны было бы умнее приспособиться к новым временам, но она давно поняла, что Франсуа только внешне разиня, а что на самом деле он твердый орешек. Эта внутренняя непоколебимость и побудила его в свое время выйти за него замуж. Разумеется, нужно было попытаться примирить его с новым временем. Но раз это не удалось, раз ничего уже нельзя изменить, не стоит мучить человека. И она стала прямо-таки кроткой. Пыталась даже утешить его. Говорила, что теперь, наконец, он может спокойно, без помех, закончить свою рукопись «Влияние античного гизометра на слог Клопштока». Ни на что другое он ведь все равно не способен. Тем временем, постарая подыскать для него место в какой-нибудь частной школе в Германии или за границей. Правда, им придется туго, но 3 года они во всяком случае проживут на имеющиеся сбережения. Может статься, он все же получит пенсию. А уж она так или иначе найдет какой-нибудь выход. Эти ласковые слова приободрили Франсуа. Он всегда говорил, что у Сократа, несомненно, были свои основания жениться на Ксантиппе. Жак Лавендель сообщил Фридриху Пфанцу, одному из наиболее влиятельных хозяйственных деятелей, что он намерен ликвидировать все свои дела в Германии и уехать. Фридрих Пфанц был одним из тех людей, под чью дудку плясали вожаки национал-социалистов, а Жак Лавендель был близко связан с ним деловыми интересами. Таким образом, Лавендель, к тому же еще американский подданный, мог бы прекрасно, не опасаясь каких-либо неприятностей, оставаться в Германии, но он не захотел. «Я справедлив, Пфанц, — сказал он как-то, — я очень справедлив. Я знаю, что не все повинны в совершающихся гнусностях. Сами по себе немцы народ неплохой, не отрицаю. Но 14 лет подряд их бешено натравливали на евреев. А как это делалось, вы прекрасно знаете, ибо сами принимали в этом участие. И в сущности, надо удивляться, что после такой яростной пропаганды все ограничились тем, что мы видели. Однако воздух тут у вас очень спертый, мне неприятно дышать им. Я капиталист. Я понимаю ваши мотивы. Оздоровить ваше прогнившее хозяйство вы не могли иначе, как призвав на помощь эту вшивую чернь. Но видите ли, кроме того, что я капиталист, я еще и еврей.